Глава 49. Ворон не обманул. Мы вышли из леса на окраину небольшого села через 10 минут. «Ждите тут!» Птица стремглав понеслась к домам, оставив нас с Рыжей одних. Я принялась осматривать местность. Дома жителей этого села выглядели плачевно. У кого крыша покосилась, у кого забор завалился. Сразу видно, что не хватает мужских рук. А император тоже хорош, что не мог помочь женщинам. Ну, подумаешь, прокляли драконий род. Так заслужено же. И было это давно, можно уже давно сменить гнев на милость. «Я вижу, тебе не нравится то, что ты видишь». Раздался рядом мелодичный голос. Я повернулась. Рядом со мной стояла женщина лет 35. «А какому нормальному человеку понравится видеть подобное?» «Добрый день. Я Властелина». Протягиваю ей руку. Она подошла и с удивлением посмотрела на меня, но ответила рукопожатием. «Тора, я ждала тебя немного позже, но мой ворон ускорил нашу встречу. Приятно познакомиться. Извините, что без подарков, но я пока не знаю, что вы предпочитаете, а дарить ненужное барахло не люблю». «Ты уже сделала мне подарок? Спасла моего ворона и вернула украденную у меня вещь». «Не стоит благодарности, так это кольцо ваше. Ну, теперь мне понятен смысл его слов. Знали, на что ловить. А я, признаться, думала, что он на блестящие вещи падок. А он, выходит, о хозяйском имуществе печется. Хорошая птица». «Это не просто кольцо, а зачарованный магический кристалл. С его помощью мы оберегаем это место от врагов. Если бы эти поганцы узнали, что использовали в качестве приманки, удавились бы собственноручно». «А может, стоит шепнуть им эту информацию? Отличная возможность избавиться от врагов, не замарав руки. Если не самоустраняться, так хоть спокойствия лишаться от самоедства». «У тебя чувство юмора, как у ведьмы. Но я не чувствую в тебе нашей силы». «Верно, я не ведьма, но силу имею, силу воли». «Другой, увы, нет», — развела я руками. Женщина внимательно на меня посмотрела, а потом перевела взгляд на лису. «Ошибаешься. У тебя есть сила, только не раскрытая еще. Тебе нужен толчок, чтобы она пробудилась. А пока пусть рыжая тебе помогает». Я посмотрела на лису. Сидит моя замухрышка, глазками влюбленными на меня смотрит. «Тут скорее ей помощь нужна. Вон исхудала, как бедная. Кстати, а... кто тут живность лечит?» «Мы лечим. Но твоей лисе не это нужно. Ее бы к магическому источнику отвести, и она быстро в себя придет». «Есть где-нибудь поблизости источник?» «Ну ты даешь. Источник магии — это тебе не колодец с водой», — по-доброму рассмеялась женщина. «Мало его найти, нужно, чтобы он позволил подойти». И тут меня осенило. Император может это сделать. «Тогда еще один вопрос, если позволите». «Отчего же не позволю? Спрашивай». «Допустим, этот источник моей подопечной здоровье поправит. А кормить-то ее чем?» «Мне ворон уже сказал, что у моей лисы рацион питания специфический». Женщина вновь посмотрела на лису. «Да пусть ест, что хочет, а раз в месяц к магическому источнику води ее для подзарядки. А как твои силы проснутся, это уже и не нужно будет». «Почему?» — напряглась я, ведь чем больше она говорила, тем понятнее становилось, что лиса с каким-то подвохом. «Ну так она от тебя подзаряжаться будет». «Не поняла. Она что, магический вампир?» «Не то чтобы я захотела от нее уже отказаться, просто не очень приятно знать, что паразита пригрела». Лиса явно поняла, о чем я подумала, и хвостик опустила, развернулась и понуро пошагала в лес. «А ну вернись, мелочь тощая!» Она замерла. Я тяжко вздохнула, понимая, что приобрела себе головную боль. Но раз взяла на себя ответственность, давать заднюю не в моих правилах. «Она решила, что ты передумала забирать ее». «Ты посмотри, какие мы ранимые!» — хмыкнула я. «Иди сюда, немощь ты моя, с неокрепшей психикой. никто от тебя отказываться не собирается. Просто я должна понимать, с кем имею дело. А тебе стоит привыкать к тому, что хозяйка у тебя странный язык, и не обижаться по мелочам. И уже ведьме. Она понимает меня по интонации или чувствует на ментальном уровне? Она понимает, что ты говоришь, и на ментальном уровне чувствует твои эмоции. «Но почему все вокруг понимают и чувствуют, а я нет?» — воскликнула я. «Ей-богу, словно я ущербная какая-то. Ладно, пострадаю потом, пора переходить к делу. Пойдем ко мне домой. Там за чаем и поговорим про превратности судьбы», — показала мне Тора рукой направление, куда идти. «Не откажусь. Ну, а я вообще-то по делу, и времени мне дали вместе с дорогой 3 часа. Думаешь, уложимся в это время, тратя его на разговоры о превратностях судьбы? По-моему, и так все ясно, я лузер в этом мире. Но это временное явление. Поговорить по душам мы всегда успеем. А сейчас у меня сжатые сроки на решение проблем». «Я смотрю, ты дева хваткая, и на пустяки не размениваешься. Ну что ж, пойдем в дом. Помогу, чем смогу».